Глава 3. Дыхание. Фундамент голоса. Красивый, звучный и пластичный голос рождается из правильно организованного дыхания. Но разве дыханию нужно учиться? Безусловно. С одной стороны, дыхание — это бессознательный рефлекторный процесс, обеспечивающий газообмен в организме. Однако, когда речь идет о голосообразовании, дыхание становится управляемым. Такое дыхание называют речевым или фонационным, и оно требует осознанной тренировки. Современный человек во многом утратил естественный ритм дыхания, присущий нашим предкам. Их активный образ жизни, долгие прогулки, охота, земледелие, физический труд на свежем воздухе естественным образом укреплял дыхательные мышцы и поддерживал здоровье дыхательной системы. Сегодня, в эпоху автоматизации и малоподвижного образа жизни, мы лишены такой естественной тренировки. Многочасовое сидение в душных помещениях, напряженная умственная работа, недостаток движения приводят к ослаблению дыхательных мышц, поверхностному дыханию и даже физическим деформациям, сутулости, узкой грудной клетки. Как следствие, возрастает риск заболеваний дыхательных путей, астмы, атеросклероза и других патологий. Таким образом, социальные изменения повлияли на биологию человека. Наша физиология не всегда успевает адаптироваться к новым условиям. Поэтому так важно сознательно развивать дыхание, ведь это не только основа голоса, но и важнейшая функция организма, от которой зависит качество жизни. Чтобы вернуть дыханию его природную силу и гибкость, необходимы специальные упражнения, которые компенсируют недостаток естественной нагрузки и помогут восстановить здоровье дыхательной системы. Анатомия дыхательного процесса. Диафрагма. Это мощная куполообразная мышца-перегородка, разделяющая грудную и брюшную полости. Ее работа напоминает действие поршня. Фаза вдоха. Первое. Диафрагма сокращается. Ее купол уплощается и опускается, увеличивая вертикальный объем грудной полости. Второе. Одновременно межреберные мышцы поднимают ребра, расширяя грудную клетку в стороны. Так возрастает ее поперечный объем. Третье. В брюшной полости возникает легкое давление. Опускаясь, диафрагма смещает органы, из-за чего живот, естественно, выдвигается несколько вперед. Четвертое. В легких создается область пониженного давления, куда устремляется воздух. Происходит наполнение альвеол кислородом. Фаза выдоха. Первое. Диафрагма расслабляется, возвращаясь в куполообразное положение, что уменьшает вертикальный объем грудной клетки. Второе. Межреберные мышцы и сила тяжести опускают ребра, сужая грудную клетку. Третье. Брюшные мышцы мягко подтягиваются, помогая диафрагме подняться. Четвертое. Уменьшение объема легких повышает внутреннее давление, и отработанный воздух выталкивается наружу. Особенности работы мышц. Первое. Глубина дыхания зависит от степени сокращения диафрагмы и амплитуды движения ребер. Примечание. У людей с поверхностным дыханием диафрагма работает неполноценно, что может привести к гипоксии, слабости голоса и даже проблемам с пищеварением. Второе. При форсированном выдохе, например, при речи или пении, подключаются мышцы пресса, создавая дополнительное давление. Третье. В состоянии покоя выдох происходит пассивно, за счет эластичности легочной ткани и тяжести грудной клетки. Физиологический смысл. Этот механизм обеспечивает не только газообмен, но и массаж внутренних органов за счет движения диафрагмы, стабилизацию позвоночника при участии глубоких мышц живота, поддержку кровообращения. Диафрагма помогает движению венозной крови.